5 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Данил сегодня назвал математичку престарелой дурой. Он не мог решить задачу у доски, и та причитала, какой он безалаберный и ленивый, а Данил вдруг выдал: «Заткнись уже, дура престарелая!» Его отправили к директору. Лиза Миллер все еще зеленая. В целом в школе царит безрадостная, скучно-тоскливая атмосфера. Но я чувствую себя хорошо. У меня наконец-то есть друзья, и я стал меньше думать о дне С. Сегодня утром помыл руки всего 4 раза. Последнее время тренируюсь. После того, как поздороваюсь с кем-нибудь за руку, заставляю себя удержаться и не мыть ее, хотя бы в течение 10 минут. Через раз получается. Шпагин меня удивил. Я думал, что квартира Биби вызовет у него культурный шок. Но он ходил, трогал всякие вещи и восхищался ими. Ему очень понравилась какая-то тяжеленная деревянная тарелка на кухне. Он завороженно разглядывал ароматическую лампу с восточными узорами и нахваливал ковер на стене. Потом Биби показала ему непонятную склизкую фигню, которую назвала лизун. Она кинула эту гадость в стену, и лизун прилип. У Шпагина это вызвало почти эйфорический восторг. И он кидал лизун об стены, пол и потолок чуть ли не до самого вечера, пока не вернулся с работы папа Биби. Я его раньше никогда не видел. Он был небольшого роста, в заляпанной одежде и тюбетейке, которую Шпагин тут же назвал классной. У Шпагина так искренне получалось все это говорить, что я даже запутался. Он правда такой впечатлительный или притворяется? Мама Биби начала греметь посудой на кухне, и я думал, что она накрывает на стол, а она в итоге накрывала на пол в зале. Бибин папа собирался есть на полу. «Это такая традиция?» — любопытничал Шпагин. «Да, папа так привык», — отвечала Биби. «Я тоже хочу». И они сидели на полу вдвоем, Бибин папа и Шпагин. Ели руками жирное мясо и о чем-то болтали. Мне было трудно понять о чем, потому что отец Биби говорил по-русски еще хуже, чем сама Биби, и в своей речи постоянно использовал незнакомые слова. Но Шпагин всегда находил, что ему ответить. Когда мы уходили, он назвал Шпагина настоящим мужиком, а я, который во время их трапезы скромно ужинал макаронами на кухне, не был даже удостоен взгляда. Ну и ладно.